Онлайн-университет «Арзамас». Суперкурс «История русской культуры». Модуль 1. Древняя Русь. Лекция 6. Автор Александр Преображенский. Первые святые и рождение русской иконы. В самом начале 13 века, незадолго до взятия Константинополя крестоносцами, в столице Византийской империи побывал русский паломник, новгородец Добрыня Ядрейкович. В принадлежащей его перу книге «Паломник» описание святынь Царьграда, Добрыня свидетельствует о том, что в Константинополе были осведомлены о первых русских святых, князьях-страстотерпцах Борисе и Глебе, погибших в 1015 году сыновьях Владимира Святого. Русский путешественник упоминает большую икону Бориса и Глеба, стоявшую не где-нибудь, а близ алтаря Софии Константинопольской, и посвященный тем же святым храм в столичном пригороде Испегасе, где Борис и Глеб будто бы являлись и совершали чудеса. Надо думать, что икона святых князей существовала и в этой церкви. Разумеется, Добрыня обратил внимание на эти факты прежде всего потому, что речь шла о святых соотечественниках. На фоне сотен церквей Константинополя и тысяч образов разных святых, которые там находились, эти свидетельства почитания Бориса и Глеба были каплей в море. Тем не менее, они имели определенное символическое значение. Присутствие образов русских святых в византийской столице красноречиво говорило о том, что русская церковь, одна из самых молодых митрополий Константинопольского патриархата, сразу после крещения Руси Владимиром сделала свой вклад в общехристианскую сокровищницу святости. Даже те византийцы, которые ничего не знали о жизни и смерти святых братьев, видя их необычные, явно не византийские костюмы и атрибуты, убеждались в том, что и вчерашние варвары могут дать миру собственных святых. Заказчиками Константинопольской иконы и храма в Испегасе, вероятно, были русские князья или епископы, но в данном случае они не могли действовать без санкции Константинопольского патриарха. Его разрешение означало, что жизнь Бориса и Глеба была признана достойной подражания, приписывавшиеся им чудеса считались подлинными, а их изображения воспринимались как достоверные портреты, которые способствуют общению верующих с самими святыми и заслуживают почитания. Маловероятно, что образы Бориса и Глеба были широко известны в Византии. Мы не располагаем никакими произведениями, которые позволяли бы говорить о том, что греки почитали первых русских святых в более позднее время. Тем не менее, для домонгольской эпохи судьба культа Бориса и Глеба в Византии представляется довольно успешной, особенно в сравнении со святыми других православных территорий, которые, подобно Руси, не входили в состав империи. Этому, очевидно, способствовали не только интенсивные связи между Константинополем и Киевом, но и роль Бориса и Глеба как новых, только что явившихся святых, чьи останки были доступны для поклонения и совершали многочисленные чудеса. Прославление Бориса и Глеба состоялось при их брате Ярославе Мудром не позднее 1050-х годов. Очень быстро князья-страстотерпцы стали восприниматься как общерусские святые. Однако на этом создание своих культов не остановилось. К моменту монгольского нашествия в разных землях Руси почитались и другие местные святые или, по крайней мере, персонажи, которые в скором времени могли стать таковыми. Они пользовались не одинаковой степенью известности, но, взятые вместе, создавали довольно разнообразную картину, включавшую представителей нескольких чинов святости – князей, епископов и монахов. Так, к середине XIII века, кроме Бориса и Глеба, в тех или иных формах почитались другие представители правящего рода Рюриковичей – креститель Руси Владимир и его бабка Ольга. К чину святых епископов принадлежал ростовский епископ Леонтий, просветитель ростовской земли и, по некоторым данным, мученик, пострадавший от язычников. Его культ, по-видимому, оформился во второй половине XII века. Кроме Бориса и Глеба, погибших в ходе княжеской усобицы, и Леонтия Ростовского, чью биографию источники излагают противоречиво, на Руси были и классические мученики, пострадавшие за исповедание христианской веры. Это варяг Феодор с сыном Иоанном, убитые в Киеве при Владимире еще до его крещения, и Авраамий Болгарский, христианин, погибший в Волжской Болгарии, но почитавшийся во Владимире на Клязьме, куда в 1230 году торжественно перенесли его мощи. Рано появились и собственные преподобные, то есть святые монахи. Наиболее известными из них были Антоний и Феодосий, основавшие знаменитый Киево-Печерский монастырь, чтившиеся уже в XII столетии. За ними следует целый солом печерских подвижников, героев, сложившегося к первой трети XIII века Киево-Печерского патерика. В середине того же столетия в каких-то формах существовал культ преподобного Авраамия Смоленского и полоцкой княжны инокини Евфросинии. На это указывают их жития, написанные, соответственно, во второй четверти XIII века и на рубеже XII-XIII веков. Домонгольские изображения почти всех перечисленных персонажей отсутствуют. Иногда это можно объяснить утратой древнейших памятников, происшедшей по разным причинам. Развитие других культов и связанные с ними изобразительные традиции могло быть прервано неблагоприятными обстоятельствами. В случае с Авраамием Болгарским таким обстоятельством, скорее всего, стало монгольское нашествие, подорвавшее мощь Владимира на Клязьме, а в случае с Ефросинией Полоцкой и Авраамием Смоленским – ослабление Полоцкого и Смоленского княжеств. Почитанию других святых, вероятно, препятствовало отсутствие чудес от их мощей или даже отсутствие самих мощей, недоступных для поклонения. Поскольку наличие чудотворящих останков в русской традиции стало важным условием для становления культа святых, а акт их обретения фактически заменял собой канонизацию, подобный недостаток мог серьезно повлиять на отношение верующих к очень заметным персонажам, таким как креститель Руси Владимир. У его гробницы не совершались чудеса, и по этой причине в домонгольское время культ Владимира не получил развития. Что касается многочисленных киево-печерских преподобных, погребенных в монастырских пещерах, то их, скорее всего, воспринимали обобщенно, как сон подвижников, чьи деяния характеризовали не столько их самих, сколько киево-печерский монастырь, место, наделенное особой степенью святости. Поэтому индивидуальные образы этих местночтимых усопших не имели значения. Всю монастырскую братию и саму обитель олицетворяли ее основатели Антоний и особенно Феодосий. В известном смысле к числу святых, которые в домонгольской Руси воспринимались как свои, местные, можно отнести одного из первых римских пап, Климента, скончавшегося в Херсонесской ссылке. Часть его мощей была перенесена Владимиром Святым из Херсонеса в Киев, положена в Десятинной церкви. Следствием этого события стало сложение устойчивого почитания Климента на Руси. Оно выразилось в строительстве посвященных ему церквей, создании изображений и восприятии этого римского епископа как своего рода участника христианизации Руси. Еще один святой Вселенской Церкви, довольно рано получивший аналогичный статус, апостол Андрей Первозванный, который, согласно легенде, включенный в состав повести временных лет, прошел по землям будущей Руси и предрек расцвет христианской веры. Однако русские изображения этих святых в целом следуют византийским стандартам и не являются оригинальными. Гораздо более интересны портреты святых, сконструированные на Руси, хотя и по византийским правилам. Это именно та, не так уж часто встречающаяся ситуация, когда мы можем говорить о собственном вкладе Руси в сокровищницу восточно-христианской иконографии. Если резюмировать данные о тех, собственно, русских святых, чье почитание в домонгольскую эпоху приобрело развитые формы, таких персонажей окажется гораздо меньше, чем уже было перечислено. В первую очередь это князья Бориса Глеб, затем киево-печерские преподобные Антоний и Феодосий и, наконец, ростовский епископ Леонтий. Есть прямые или косвенные сведения о том, что этих святых изображали на иконах, а их гробницы украшались серебром, превращаясь в драгоценные реликварии. Источники сообщают о серебряных украшениях рак, то есть гробниц Бориса и Глеба в посвященном им храме в пригороде Киева Выжгороде и Феодосия Печерского в Успенском соборе Киево-Печерского монастыря. Несмотря на скудость данных о наиболее ранних образах того или иного русского святого, иногда мы можем представить процесс их создания. Для появления иконы чтимого лица не требовалась официальная санкция церковных властей. Кроме того, существовали своего рода переходные изобразительные формы, не предполагавшие поклонение, но сохранявшие память о человеке. Так, уже упоминавшаяся княжна инокиня Ефросиния, основательница Спасского монастыря в Полоцке, к рубежу XII-XIII веков пользовалась почитанием на своей родине или, по крайней мере, в своем монастыре. Это почитание, по-видимому, имело ограниченный характер, так как в Полоцке не было мощей Ефросинии. Скончавшаяся во время паломничества в Святую Землю, она была погребена в Иерусалиме, и, если верить церковной традиции, ее останки вернулись на Русь гораздо позже, при неясных обстоятельствах, причем не в Полоцк, а в Киев. Тем не менее, житие святой, как принято считать, составлено не позже начала XIII века в Полоцке. Вряд ли случайно, примерно в это же время небольшой предел на хорах монастырского собора, возможно, служивший личной молельней основательницы, был расписан фресками, расчищенными сравнительно недавно. Их сюжетный состав говорит о том, что предел стал своего рода мемориалом Ефросинии. На его стенах изображены тезаименные святые и родственников и сцены жития небесной покровительницы, Ефросинии Александрийской. С ними соседствует образ Ефросинии Полоцкой, представленной в качестве строительницы собора. Одна подносит храм, благословляющему ее Христу. Здесь использована обычная византийская схема так называемого ктиторского портрета. изображение строителя храма, который приносит свою постройку в дар Богу, надеясь на посмертное воздаяние. У Ефросинии нет нимба, знака святости. Однако в контексте росписи предела ее образ не просто портрет основательницы. Диалог Ефросинии с Христом и поднесенный ему собор становится зримым свидетельством особого рода связи между Ефросинией и Богом. Вручая ему храм, она поручает заботам Господа свою обитель и ее монахинь, превращаясь в их заступницу, молящуюся о монастыре после смерти. Если бы в результате развития культа Ефросинии через какое-то время монахини решили написать ее икону, они наверняка воспользовались бы этой фреской в качестве образца, хотя, возможно, не стали бы в точности воспроизводить ее композицию. Память об основателях монастырей и желание иметь их образы, которые в случае благоприятного развития событий могли бы стать авторитетными прототипами для икон, были явлением, характерным для восточно-христианской культуры. О том, что прижизненные или посмертные портреты подвижников, естественно, по-средневековому условные, писались византийскими мастерами с натурой или по рассказам очевидцев, мы хорошо знаем из греческих житий. Этот обычай рано перешел и на Русь. Если верить Киево-Печерскому Патерику, вскоре после кончины Антония и Феодосия Печерских в монастыре уже были их образы, вряд ли пользовавшиеся публичным почитанием, но все же сохранявшиеся как святыня. Именно по этим иконам византийские живописцы, прибывшие в 1080-е годы в Киев для росписи монастырского собора, узнали людей, которые в Константинополе договаривались с ними о выполнении работ. Разумеется, это было чудо. Мастерам явились Антоний и Феодосий, к тому времени уже несколько лет как умершие. Сам этот мотив, узнавание явившегося святого по его образу, типичное общее место византийской литературы. Следовательно, сообщению Патерика можно было бы и не поверить. Однако важнее другое. Судя по этому сообщению, не позже начала XIII века в Киево-Печерском монастыре считали, что изображения Антония и Феодосия есть очень древние прототипы, и, следовательно, их реплики имеют портретное сходство с самими преподобными. Следует добавить, что правдивость этого рассказа весьма вероятна, так как причисление к лику святых Феодосия Печерского относит к рубежу XI-XII веков. Он умер в 1074 году, а в 1091 году состоялось обретение и перенесение его мощей. К этому времени должны были появиться и первые иконы Феодосия, а также, вероятно, изображения его собрата Антония, поскольку позднее их почти всегда изображали вместе. История формирования иконографии печерских преподобных недвусмысленно говорит о том, что для людей Средневековья образы святых были портретами, которые узнавались не только по надписям, но и по визуальным признакам, типажам, прическам, форме бороды, возрастным характеристикам, одеяниям и атрибутам. Это не вполне согласуется с представлениями о средневековой иконописи как о крайне условном искусстве. Между тем, это искусство основывается на мощной традиции античного портрета, хотя и тяготеет к условности и типизации облика святых. Эту его двойственность хорошо показывает древнейшее сохранившееся до наших дней изображение Антония и Феодосия Печерских, чудотворная икона Богоматери Свенской, на которой киевские святые показаны в молении перед сидящей на троне Богородицей. Икона, относящаяся ко второй половине XIII века и созданная на юге Руси, по-видимому, копирует более ранний образ из Киево-Печерского монастыря. Поэтому вряд ли есть основания сомневаться, что образы преподобных следуют иконографической традиции, сформировавшейся еще в XII или даже в конце XI века. Не исключено, что они восходят именно к тем изображениям святых, которые, согласно Патерику, были показаны прибывшим из Константинополя иконописцам. Однако здесь есть один нюанс. Облик киевских преподобных на иконе Богоматерь Свенская очень близок к внешности их тезок, египетского отшельника Антония Великого и палестинского монаха Феодосия Великого. По-видимому, изначально или со временем Антоний и Феодосий Печерские были сознательно уподоблены своим великим предшественникам, чьи имена они получили при монашеском постриге. Если иконография русских святых могла зависеть от иконографии святых, издавна почитавшихся в Византии, возникает вопрос – насколько оригинальными были древнейшие изображения Бориса и Глеба. К сожалению, обстоятельства их создания известны плохо. Лишь чтение о житии и о погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба, текст позднего XI века, принадлежащий Перу Нестора, сообщает об иконе святых братьев, написанной по приказу Ярослава Мудрого для пятиглавой деревянной церкви, которая была поставлена в Выжгороде над мощами святых. Автор чтения специально отмечает портретный характер образа. Верующие, созерцая икону, видели как бы самих Бориса и Глеба. Впрочем, в этих словах отражены самые общие представления об историчности икон святых, характерные и для византийской, и для древнерусской культуры. С Строительство Ярославом деревянного Борисоглебского храма в Выжгороде означало, что Борис и Глеб были признаны, если не общерусскими, то местночтимыми святыми. Это событие приходится, скорее всего, на 1040-е годы. Тем же временем можно датировать и создание первых икон Бориса и Глеба, которые, по-видимому, были исполнены византийскими мастерами. Маловероятно, что к этому времени на Руси были свои квалифицированные иконописцы, достойные выполнения княжеского заказа. Житийные тексты подчеркивают, что мощи братьев были обретены нетленными. Если доверять этому известию, можно предположить, что иконописцы ориентировались на внешний вид мощей. Аналогичные случаи известны в более позднее время. Однако, возможно, кажется иная версия. Со времени гибели Бориса и Глеба прошло не так уж много времени, и еще были живы люди, которые помнили, как они выглядели. Таким свидетелем был и брат Бориса и Глеба, Ярослав. Вряд ли случайно в одном из текстов Борисоглебского цикла «Сказании и страсти и похвале святым мученикам Борису и Глебу» приведено описание внешности Бориса. В нем содержатся довольно общие сведения, но некоторые более конкретные подробности могут быть достоверными. В частности, сказание сообщает о том, что у Бориса были небольшие борода и усы, так как он был еще молод. Изобразительная традиция сохранила этот признак. Что касается еще более юного Глеба, то он изображается безбородым и длинноволосым. Иногда безбородым изображали и Бориса. Это отступление от нормы можно объяснить желанием уподобить братьев друг другу, подчеркнуть их молодость и непорочность, показав, что оба они стали чистой жертвой Богу. Тем не менее, более востребованным оказался асимметричный вариант иконографии с его сложной драматургией, основанной на противопоставлении возрастных характеристик святых и эмоционального содержания их образов. Этот принцип находит параллели в сказании и страсти и похвале Борису и Глебу, где Борис предстает более мужественным, чем его младший брат, умоляющий убийц пощадить его юность. Один из важнейших элементов ранних изображений Бориса и Глеба – их одежда. Именно они делают иконографию первых русских святых крайне оригинальным явлением. Дело в том, что образы русских иноков или епископов фактически не отличались от образов византийских святых, принадлежавших к тем же чинам святости, так как и те, и другие изображались в одинаковых монашеских или епископских одеяниях. Между тем, иконография Бориса и Глеба очень отчетливо привязана к древнерусским реалиям. Разработавшие ее мастера не пытались уподобить сыновей Владимира византийским императорам или ветхозаветным царям, которых было принято изображать в византийском императорском костюме. Борис и Глеб не похожи и на мучеников, представленных в римских патрицианских одеяниях. Очевидно, по настоянию заказчика первой иконы Бориса и Глеба они были представлены в одеждах русских князей, длинных подпоясанных рубахах, характерных плащах с треугольным полотнищем, закрывающим переднюю часть фигуры, и округлых или конических шапках с меховой опушкой. Историческая достоверность этого костюма легко доказывается, если сопоставить ранние изображения Бориса и Глеба с портретами русских князей XI-XII веков. Эти князья, представленные в качестве заказчиков храмов или рукописей, одеты в аналогичные одеяния, которые могут иметь как славянские, так и скандинавские корни. Впрочем, каким бы ни было происхождение таких одежд, они выглядят совершенно не по-византийски. И поэтому та икона Бориса и Глеба, которая к началу XIII столетия находилась в Константинопольском храме Святой Софии, несомненно, очень сильно выделялась на фоне окружавших ее изображений. До нас дошел памятник, позволяющий реконструировать этот эффект. В 1220-е годы фигуры Бориса и Глеба были включены в роспись сербского монастыря Милешева, скорее всего, созданную греческими мастерами. Последние, явно воспользовавшись русским образцом, довольно точно воспроизвели княжеские одежды и шапки. Неудивительно, что получившийся результат оказался очень далек и от соседних изображений других святых, и от находящихся в том же храме портретов членов сербской династии Неманичей. Можно говорить о том, что формирование столь узнаваемой внешности Бориса и Глеба суммирует несколько тенденций. С одной стороны, историчность и достоверность облика святых братьев и в особенности их атрибутов не противоречат методам иконографического творчества, характерным для византийского искусства. С другой стороны, результат оказывается настолько невизантийским, что изображение Бориса и Глеба хочется сопоставить с образами святых правителей, почитавшихся в Северной, Центральной и Восточной Европе – Вячеслава или Вацлава Чешского, Олафа Норвежского, Стефана Венгерского и других. Иконография этих святых, чтившихся христианами латинской традиции, но типологически близких православным Борису и Глебу, не была связана с византийской или западной императорской иконографией. Однако у нее были другие достоинства – узнаваемость и связь с местными реалиями, делавшие очевидным сходство святых королей с их потомками, представителями той же династии. Подобным же образом воспринимались зрителями изображения Бориса и Глеба. Облик святых князей, экзотический с точки зрения византийцев, был нормален для жителей Руси, и тем более для сродников Бориса и Глеба, князей из рода Рюриковичей. Но именно эта нормальность имела значение. Сходство икон святых братьев с обликом реальных русских правителей, носивших такие же плащи, корзны и шапки, свидетельствовало о том, что Борис и Глеб — свои святые для русской княжеской династии и всей русской земли. Появление иконографии Бориса и Глеба в русских княжеских одеждах отчасти объясняет, почему князья второй половины XI-XII века не пытались заимствовать атрибуты византийских императоров, как это делал Владимир Святой на своих монетах, предстающие в императорской короне. У Рюриковичей появились не просто святые сродники, но и идеальные предки, как бы освящавшие своим авторитетом родовые традиции и даже облик русского князя. Несмотря на очевидную связь изображений Бориса и Глеба с образом идеального князя Рюриковича, иконография святых братьев первоначально обладала и несколько иным содержанием. Серия знаменитых икон Бориса и Глеба, относящихся к XIII-XIV векам, изображает их с мечами, которые были не только оружием, но и одним из знаков княжеской власти. Между тем, это сравнительно поздняя деталь, получившая распространение, начиная с рубежа XII-XIII веков, и, очевидно, отражавшая почитание Бориса и Глеба как защитников Руси. В более ранних произведениях братья представлены безоружными. В их руках только кресты, указывающие на мученический подвиг святых. Такой вариант иконографии сопоставим с текстами Борисоглебского цикла, где описаны чудеса братьев. Это чудеса не воинского, защитного характера, а главным образом исцеления больных. Следовательно, культ братьев не воспринимался как исключительно воинский или династический. Эволюция иконографии Бориса и Глеба от образа князей-мучеников к образу князей-воинов интересна не только сама по себе, но и как доказательство того, что представления о первых русских святых не были застывшими. Напротив, на протяжении домонгольской эпохи этот сюжет не раз переосмыслялся. К XII веку, кроме Вышграда, где находился главный Борисоглебский храм, хранивший мощи братьев, в разных землях Руси существовали другие посвященные им церкви, например, храмы, построенные в местах гибели обоих князей. Об убранстве этих давно погибших сооружений нет почти никаких сведений. Однако даже тот фрагментарный материал, который сохранился от XI-XIII веков, позволяет говорить о большом разнообразии произведений и их функций. Образы Бориса и Глеба встречаются в иконописи и в храмовых росписях, в миниатюрах рукописей, в каменных иконках, на медных крестах-мощевиках и на перегородчатых эмалях, на печатях князей, носивших имя Борис или Глеб. Кроме тех композиционных вариантов, о которых уже шла речь, к концу XII века существовали и другие. Это, например, образы Бориса и Глеба, которые держат в руках посвященные им храмы, выступая в качестве их покровителей и, в переносном смысле, основателей. Ситуация, совершенно нетипичная для византийского искусства, где с храмами в руках изображались их настоящие строители. Это и образы Бориса и Глеба на конях, видимо, основанные на житийном рассказе о явлении конных святых. Благодаря русскому культурному влиянию они добрались даже до балтийского острова Готланд. Русские святые в виде всадников представлены в росписи конца XII века в одном из местных храмов. Есть основания думать, что уже в XII столетии существовали и изобразительные циклы, иллюстрировавшие тексты о Борисе и Глебе. Такая активность иконографического творчества, характеризуя культуру домонгольской Руси, предвосхищает и объясняет богатство русской изобразительной традиции XIV-XVII веков, когда своих святых на Руси станет гораздо больше. История русской святости начинается в домонгольскую эпоху. Именно в это время рождаются многие иконографические темы, впоследствии получившие большую популярность. Их появление было бы невозможно без прочной византийской базы, включавшей и теорию иконного образа, и практические принципы создания портрета святого. Однако из-за того, что Русь никогда не стремилась к воспроизведению византийской культуры во всей ее полноте и рано сформулировала собственные предпочтения, облик ее ранних святых специфичен и узнаваем. Впоследствии он не раз изменится, как это произошло и с иконографией Бориса и Глеба. Но и эти изменения по-прежнему будут происходить в рамках византийской иконографической парадигмы и с оглядкой на русские реалии. В следующей лекции Федор Успенский расскажет про Русь, Запад и кочевников.